Правило 10. Только мертвая рыба плывет по течению. Жизнь – это нескончаемая череда атак и затишей. Жизнь сложна, и это прекрасно. Иначе, как бы мы закалялись и проходили проверку на прочность? Откуда бы черпали опыт? Как менялись и развивались бы? Если бы жизнь представляла собой череду праздничных дней, мы бы очень быстро заскучали. Если бы никогда не было дождя, мы бы никогда не испытали чувство радости в тот момент, когда он заканчивается, и мы, наконец, можем пойти на пляж. Если бы все давалось просто, мы никогда не стали бы сильными. Это счастье, что нам время от времени приходится вести битвы и баталии, преодолевать ветер, карабкаться в гору, переходить через водопады и стремнины. Мы можем либо продолжать плыть, либо пойти ко дну. Каждый рывок вперед делает нас сильнее, гибче, счастливее. Для большинства мужчин слово «пенсия» звучит как приговор. Оставшись неудел, они чувствуют себя выброшенными из жизни. Но нельзя поддаваться пораженческим настроениям. Стоит только перестать бороться с течением, как вас утянет на дно. Каждая неудача – это шанс стать лучше. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Каждому отмерено ровно столько, сколько он может выдержать, и не граммом больше. Однако, время от времени нам даруется передышка, когда можно передохнуть, взять тайм-аут и набраться сил перед встречей с очередным препятствием. Все это жизнь, она именно такой должна быть. Череда атак и затишей. И в какой бы ситуации вы ни были, в настоящий момент скоро она сменится другой. Где вы сейчас? В атаке или на отдыхе? Пережидаете дождь или идете на пляж? Учитесь или развлекаетесь? Кто вы? Снулая рыба или резвый лосось?